Белая медведица, у ней роскошные меха, но я с хозяйкой этой шубы во избежание греха не стал бы целоваться в губы.